Глава 18. Я оставил Адель Фостер и поехал в Чарльстон. Незадолго до смерти ее муж начал посещать Лапланд, где работал Террей. Террей намекнул, что Эллиот об исчезновении матери и тетки Атиса Джонса знал больше, чем готов был мне выложить. А от Адель Фостер я узнал, что Эллиоту с компанией его однокашников нынче активно угрожает некая внешняя сила. В ту группу, наряду с Эрлом Ларусом-младшим, входили трое, кого уже нет в живых. Лэндрон Мобли, Грейди Трюэт и Джеймс Фостер. Безрезультатно позвонив еще раз по номерам Эллиота, я затормозил возле его офиса у перекрестка Брод-стрит и Митинг-стрит, прозванного местными «Углом четырех законов». Как раз на него выходила церковь Святого Михаила, федеральный суд, суд штата, а также мэрия. Контора Эллиота размещалась в одном здании с еще двумя юридическими фирмами. С первого этажа туда вел общий ход. Я направился прямиком на третий этаж, однако за матовым дверным стеклом там не было никаких признаков жизни. Тогда я снял пиджак, приложил его к двери, долбанул через него по стеклу рукояткой пистолета, просунул руку в образовавшуюся дыру и открыл замок изнутри. За небольшой приемной секретарским столом и полками с папками находился кабинет Эллиота. Дверь в него была не заперта. Внутри шкафа для хранения документов торчали выдвинутые ящики. Папки в беспорядке валялись на столе и стульях. Кто бы здесь ни рылся, предмет своего поиска он знал досконально. Я не нашел ни картотеки, ни адресной книги, а вход в компьютер был заблокирован паролем. Несколько минут я шарился по уложенным в алфавитном порядке папкам, но ничего из ранее неизвестного не сумел найти ни по Лэндрону Мобли, ни по Атису Джонсу. Я выключил свет, переступил через битое стекло у порога и тихо прикрыл за собой дверь. Адель дала мне хэмптонский адрес Фила Поведы, одного из некогда дружной, а ныне быстро убывающей в атаге одноклассников. Я подъехал как раз в тот момент, когда какой-то высокий мужчина с длинными темными с проседью волосами и жидкой бородкой закрывал изнутри вход в гараж. Когда я подходил, он приостановился. Вид у мужчины был нервный и неприступный. «Мистер Поведа?» Он не ответил. Я полез за удостоверением. «Мистер Поведа, я Чарли Паркер, частный детектив. Не могли бы вы уделить мне пару минут?» Он по-прежнему молчал, но, по крайней мере, гараж оставался открыт. Я принял это за положительный знак. Как выяснилось, я ошибался. Фил Поведа, похожий на чуть двинутого хипующего компьютерщика, наставил на меня короткоствольный револьвер 38-го калибра. В его руке он трясся, как желе, но так или иначе, это было огнестрельное оружие. «А ну вон отсюда!» — скомандовал он. По сравнению с дрожащей рукой, голос у него был незыблем, как скала. Поведа разваливался на куски. Это было видно по его глазам, по складкам рта, по открывшимся на лице и шее нарывам. Держа путь к его дому, я размышлял, несет ли он в какой-то мере ответственность за то, что происходит. Сейчас, видя его плачевное состояние и чувство, исходящее от него волнами страх, я понял, что это скорее потенциальная жертва, чем, возможно, убийца. «Мистер Поведа, я могу вам помочь. Я знаю, что-то происходит. Гибнут люди. Те, с кем вы были когда-то близки. Грейди Трюэт, Джеймс Фостер, Лэндрон Мобли. Думаю, с этим как-то связана смерть Мариан Ларус. Вот и Эллиот Нортон исчез». Поведа хлопнул глазами. «Эллиот?» — переспросил он. Наземь упал, и вдребезги разбился еще один осколок надежды. «Вам нужно выговориться. Думаю, в прошлом вы с друзьями что-то совершили, и теперь дают себя знать последствия того поступка. Револьвер в дрожащей руке не спасет вас от того, чему быть». Я шагнул вперед, и в ту же секунду мне чуть ли не на ногу грохнулся гаражный заслон. Я громко по нему постучал. «Мистер Поведа!» — крикнул я. «Поговорите со мной!» Ответа не последовало, но я чувствовал, что он там, по ту сторону металла, стоит и напряженно слушает в темноте. Из бумажника я вынул визитку и наполовину просунул ее в зазор между дверью и асфальтом, после чего оставил его наедине со своими прегрешениями. Когда я оглянулся, карточки там не было. Тры в Лапланде не оказалось. А Дэнди Энди в обнадеживающей компании из бармена и двоих вышибал в костюмах не выказывал желания мне помогать. Ничего не вышло и из визита к Тарею домой. Прочно засевший на боковом крылечке дедок сказал, что тот с утра как ушел на работу, так и с концами. Похоже, с поиском людей, необходимых для разговора, мне хронически не везло. Через Кинг-стрит я прошел к южной кухне Дженнет, реликтовому наследию прошлого, где народ до сих пор берет поднос и становится в очередь, чтобы через кассу получить с прилавка жареную курочку, рис и отбивные. Из белых я был здесь, пожалуй, единственный, хотя внимания на меня никто особо не обращал. Я взял курицу с рисом, хотя аппетит был по-прежнему на нуле. Зато разгулялась жажда. Ее я гасил стаканами лимонада, без особого, впрочем, проку. Меня по-прежнему палил сухой жар, хоть спичку подноси. Ничего. Скоро должен приехать Луис. Может, тогда что-нибудь прояснится. Я решительно отодвинул тарелку и отправился в отель. И вот опять с наступлением темноты стол передо мной оказался усеян изображениями женщины. Папка со снимками места происшествия и протоколами лежала под левым локтем, а все остальное пространство занимали рисунки Фостера. На одной из картинок женщина смотрела через плечо. На месте лица дымчато клубились серо-черные тона, а под облегающее тело тонкой материи проглядывало переплетение вен или роговых наростов. Было в рисунке, наряду с прочим, что-то едва ли не сексуальное, комбинация отвращения и желания, выраженная в художественной форме. Ягодицы и ноги тщательно показаны штрихами, как будто из укромного места, где они сходятся, проглядывает солнце. Торчат отвердевшие соски. В ней было что-то от мифической ламии, существа в образе прекрасной женщины выше пояса, но змеи в нижней части. Ламия коварно манит путников звучанием своего голоса и пожирает, стоит лишь им приблизиться. С той разницей, что на картине чешуйчатые змеиные пластины покрывали все тело, символизируя, видимо, мифический мужской страх перед агрессивной женской сексуальностью, нашедший благодатную почву в воображении Фостера. Был здесь и второй предмет его творческих изысканий. Яма среди каменистой пустоши, которую понуро, словно плакальщики могилу, обступают чахлые деревья. На первом рисунке яма была просто темной дырой, напоминающей якобы женское лицо в клобуке. Рытвины у края ямы казались складками ткани вокруг головы. А на второй картине из отверстия вырывался столб пламени, будто где-то разверся вдруг канал в самую сердцевину земли, а то и в преисподнюю. Женщину в этом столпе поглощал огонь. Ее тело извивалось в рыжих пламенных перстах. Ноги были широко раздвинуты, голова откинута в муке или экстазе. Эдакий дешевый психоанализ, или же Фостер, действительно был человеком с очень нездоровой психикой. В общем, с вас $100 за прием. Отдадите на выходе секретарю. Последнее, что мне позволило унести из кабинета вдова, это фотография шестерых молодых людей, сделанная возле бара на фоне неоновой надписи «Миллер», различимой в кадре над крайним левым из компании. Эллиот Нортон улыбался с бутылкой Будвайзера в правой руке, левой обнимая сбоку Эрла Ларуса-младшего. Возле них стоял Фил Поведа, выше остальных, в рубашке с расстегнутым воротом. Он прислонился к автомобилю, скрестив ноги в лодыжках и руки на груди, а из подмышки у него выглядывало горлышко пивной бутылки. Дальше стоял самый из них маленький, одутловатый кудрявый недоросль с ранней бородкой и ногами коротковатыми для такого туловища. Его подловили в позе фехтовальщика. Левая нога и рука выставлены вперед, а правая рука поднята и отведена назад. Из бутылки текилы, которую она держит, выливается увековеченная объективом струйка. Грейди Трюэт, ныне покойный. Рядом с ними, шутливо набычившись, смотрит в камеру почти мальчишеское лицо. Джеймс Фостер. Шестой и крайний молодой человек улыбался более сдержанно. Вообще улыбка у него была натянутая, а одежда подешевле — джинсы, клетчатая рубаха. И стоял он неуклюже, держась чуть в сторонке на гравии парковки. Похоже, фотографироваться не привык. Лэндрон Мобли, самый бедный из шестерых. Единственный, кто не пошел потом в колледж, не выбился в люди. Единственный, кто так и остался в Южной Каролине, не дерзнув продвинуться по жизни. Зато у Лендрона были свои плюсы. Он мог добывать травку, поставлять шлюх по цене пива. Кулаки Лендрона могли отметелить любого, кто возымел бы что-нибудь против компании богатых дружков, входящих на чужую территорию, хватающих девок, которые уже заняты, гуляющих в барах, где они непрошенные гости. Лендрон был точкой входа в мир, который эти пятеро желали пользовать себе на потеху и на подтирку, не собираясь задерживаться в нем надолго. Лендрон был в нем привратником. Лендрон знал, что к чему. Теперь Лендрон был мертв. По словам Адель Фостер, предъявленное Мобли обвинение в недозволенных связях ее нисколько не удивило. Она знала, что это за человек. Знала, чем он любил заниматься с девицами еще в юности, когда систематически прогуливал школу и проваливался на экзаменах. И хотя Джеймс Фостер утверждал, что полностью порвал с ним, за пару недель до смерти мужа она видела, как он разговаривал с Лендроном. Тот, еще наклонившись к машине, похлопал Джеймса по руке и получил от него небольшую скатку купюр из бумажника. В тот вечер она на мужа напустилась, но тот лишь сказал, что у Лендрона в последнее время из-за потери работы невезуха, и денег он дал, чтобы Мобли просто отвязался. Но она не поверила, да и патронаж Мобли над Лапландом только подтверждал ее подозрения. К этой поре отношения у супругов разладились, и о своих опасениях насчет Лендрона Мобли она сказала не Джеймсу, а Эллиоту Нортону, когда они вдвоем лежали в укромной комнатке у него над офисом, где он иной раз ночевал, когда работал над особо сложным делом, и где теперь все чаще задерживался для удовлетворения иных, более насущных потребностей. «Он обращался к тебе за деньгами?» — спросила она у Эллиота. «Лендрон всегда клянчит», — сказал Эллиот, глядя в сторону. «Это не ответ». «Я знаю Лендрона с давних пор и... Ну да, иногда я его выручал». «Зачем? Что значит «зачем»?» «Да не понимаю я. Он был не вашего круга. Я еще могу понять, для чего он был нужен, когда у вас по молодости кровь играла, но... Она у меня все еще играет». Игриво приобнял ее Эллиот, за что был отодвинут. «Но теперь», — настаивала она, — «почему такой тип, как Лендрон Мобли, продолжает у вас котироваться? Его давно пора ставить в прошлом». Эллиот откинул простыни и под лунным светом встал к ней спиной. На секунду плечи у него будто опали. Так бывает, когда приходит усталость, и ты на секунду ей поддаешься. И тогда он произнес нечто странное. «Есть вещи, которые не растворяются в прошлом. Они следуют за тобой всю оставшуюся жизнь». Только это и сказал. Спустя минуту из ванной послышался шум душа. Намек, что пора расходиться. Это был последний раз, когда они с Эллиотом занимались любовью. Однако верность Эллиота своему школьному товарищу простиралась дальше, чем просто финансовая помощь при нужде. Он, как юрист, взялся представлять интересы своего приятеля в очень неприглядном и явно проигрышном деле об изнасиловании, которое теперь, со смертью Мобли, было закрыто. Вдобавок к этому, Эллиот разрушил свою давнюю дружбу с Ларусом-младшим и стал защищать в суде молодого темнокожего, с которым у Эллиота не было никаких, даже поверхностных связей. Я пододвинул к себе сделанные раньше заметки и еще раз прошелся по ним, надеясь выявить что-нибудь упущенное. И лишь когда разложил рядом газетные вырезки, обнаружил одно любопытное соответствие. Дэвис Смут был убит в Алабаме буквально за несколько дней до исчезновения в Южной Каролине сестер Джонс. Я возвратился к сделанным со слов Рэнди Берриса записям о событиях, окружавших смерть Смута, и поимку с последующим арестом Терея. Как говорил мне сам Терей, он отправился в Алабаму искать помощи у Смута, который в феврале 1980 года бежал из Южной Каролины через несколько дней после предполагаемого изнасилования Ади Джонс и скрывался там, по крайней мере, до июля 1981, пока не был в стычке убит Тереем. Тот отрицал перед обвинителями, что его ссора со Смутом как-то обусловлено слухами, будто бы Смут изнасиловал Ади. Ну а Ади Джонс в августе 80-го родила сына Атиса. Выходила какая-то ошибка. Меня оторвал звонок сотового. Номер на дисплее я опознал мгновенно «безопасный дом» и ответил со второго гудка. В трубке вместо голоса слышалось какое-то постукивание, словно кто-то, не решаясь говорить, тюкал телефоном о пол. «Да, слушаю!» «Тук, тук, тук!» Схватив пиджак, я уже бежал к гаражу. Промежутки между ударами становились все длиннее. Теперь я был уверен, что человек на том конце в беде, и силы у него на исходе. И ничего объяснить по телефону он не может. «Я иду! Бегу!» — сказал я в трубку. «Просто держись! Держись и все!» У безопасного дома я застал троих темнокожих парней, которые неуверенно переминались с ноги на ногу. Завидев, как я выбегаю из машины, один резко обернулся. При нем был нож. Я еще в машине вынул пистолет, и парень нехотя махнул. «Твоя взяла, раз ты при пушке». «Что случилось?» Он не ответил. За него это сделал другой, постарше. «Слышно было, как стекло разбилось. Но мы тут не при делах». «Пусть так. Стойте здесь. Ничего больше не делайте». «Да пошел ты!» Услышал я в ответ, но к дому они все же не двинулись. Передняя дверь оказалась заперта, поэтому я обогнул дом. Задняя дверь была распахнута, но не повреждена. Кухня опустовала, а знакомый кувшин лимонада лежал на полу разбитый. К разлитой по дешевенькому линолеуму сладкой жидкости жужжа припадали мухи. Старика я нашел в гостиной. В груди у него зияла дыра. Он лежал в луже собственной крови темнокожим ангелом, простершим алые крылья. В левой руке старик сжимал телефон, а правый скреб половицы с такой силой, что сорвал себе ногти, которые от этого тоже кровоточили. Он тянулся к своей жене. В проходе виднелась ее нога с оброненным шлепанцем. Сморщенная ступня согнута, дальше на ноге кровь. Я опустился возле старика на колени и приподнял ему голову, ища, чем бы остановить кровь от огнестрельного ранения. Когда я стряхивал с себя пиджак, он судорожно схватил меня за рубашку. «Я речи не могу!» — громко прошептал он. Зубы у него были розовыми от крови. «Речи не могу!» — что он сказал? «Я знаю», — сказал я, наконец, натреснутым голосом. «Знаю, что ты не мог говорить. Кто это сделал, Альберт?» «Платея!» — просипел он. «Платея!» Отцепившись от моей рубашки, он опять потянулся к своей неживой жене. «Джинни!» — страдальчески, слабеющим голосом позвал он. «Джинни!» И угас. Я осторожно опустил его голову на пол, после чего прошел к женщине. Она лежала вниз лицом. Платье было пробито в двух местах, слева от поясницы и выше, в области сердца. Пульса не было. Заслышав шум, я обернулся. Снаружи, заглядывая в проход кухни, стоял один из тех ребят. «Не заходи!» — окрикнул я. «Вызови 911!» Он зыркнул в мою сторону, заметив на полу окровавленное тело старика, и исчез. Сверху не доносилось никаких звуков. Сын пожилой четы Сэмюэл, что доставил сюда Атиса в начале недели, лежал мертвый в ванне, зажав в ладони полиэтиленовую шторку. Струя из душа падала ему на голову и пробитую в двух местах грудь. Атиса не оказалось ни в одной из четырех верхних комнат. При этом стекло в его спальне было выбито, а в крыше над кухней не хватало нескольких черепичных плиток. Возможно, он мог бы оттуда спрыгнуть, а значит, и уцелеть. Я возвратился вниз и до прибытия полиции прождал во дворе. Пистолет снова был в кобуре, а свою лицензию и разрешение я держал наготове. Копы, само собой, забрали у меня и оружие, и сотовый, велев сидеть в их машине до приезда следственной бригады. К этому времени у дома скопилась толпа, и люди в форме делали все, чтобы ее оттеснить. Людские лица и соседние дома озарялись бликами с крыш полицейских фордов. Машин скопилось предостаточно. По правилам чарльстонской полиции, в автомобиле должен находиться только один сотрудник. Исключение составляют парные патрули. Машина с таким прибыла по вызову 5 минут назад. Подтянулся и фургон следственной бригады, эдакий переделанный библиобус. К тому времени, как двое следователей из криминального отдела решили поговорить со мной. Я посоветовал им найти Атиса, и они уже озаботились его поиском. Правда, не как вероятной жертвы, а как потенциального подозреваемого еще в двух убийствах. Разумеется, они заблуждались, я был в этом уверен. На заправке в южной части Портленда топтался у Ниссана кривой горбун, уплативший в кассу двадцатку. Других машин там не было, кроме стоящего со шлангом в боку «Шевроле» 86-го года с погнутым правым крылом. Своему новому хозяину «Шеви» обходился в 1100, 500 вперед, остальное до конца года. Собственная машина появилась у «Медведя» впервые за 5 с лишним лет, и он ею несказанно гордился. Теперь ему уже не приходилось добираться до кооператива на перекладных, и артельщиков по утрам приветствовали жестяным звоном динамики «Медведя» в авто, который, распахнув дверцы, стоял у конторы. В сторону горбуна «Медведь» толком и не взглянул. Людей со странностями он с лихвой навидался по тюрягам и твердо усвоил, что лучше всего в их присутствии заниматься своим делом. Залив бак на занятые у сестры деньги, он проверил давление в шинах и уехал. Сайрус заплатил в окошечко скучающему кассиру, чувствуя, что тот все еще пялится, зачарованный его кривыми очертаниями. Давно уже привычный к брезгливой неприязни окружающих, манеру таращиться Сайрус, тем не менее, считал дурной. Нахалу повезло, что он скрыт за толстым стеклом, а у него, Сайруса, есть дела поважнее. Тем не менее, если позволит время, надо будет сюда наведаться и разъяснить кассиру, что пялиться на людей — признак невоспитанности. Заправившись, Сайрус сел в машину и вынул из-под сиденья тетрадку. В ней он записывал все, что видел и делал, потому что крайне важно не забывать и не упускать из виду ничего полезного. А потому в тетрадку был занесен и паренек, наряду с прочими наблюдениями прошлого вечера. О том, что делала рыжеволосая женщина у себя в доме, где временами показывался еще и здоровенный темнокожий бугай. Последнее обстоятельство Сайруса крайне удручало. Ему не нравилось мараться кровью мужчин.